сумраке ночном, мудром и седом, луч звезды склонился над струной. И родился вдруг скрипки нежный звук, и взлетел над хрупкой тишиной. Счастьем и бедой плыл он над землей, звездную вращая карусель. И в сердца проник выстраданный крик, воспевая Эрец Исраэль, воспевая Эрец Исраэль. Крики звук ласкает душу, и мир замрет и будет слушать гимн избранной божественной земли. Пусть луч звезды днем и ночью нам дарит свет свой непорочный свет, свет шестиконечной звезды, свет шестиконечной звезды. Тонкий, словно нерв, поднимался вверх грустный и торжественный мотив, чтоб с небес послать мир и благодать, милость у Всевышнего спросив. Плача и смеясь, в луч звезды влилась музыки янтарная струна. Эрец Исраэль, Эрец Исраэль, гордая свободная страна, гордая свободная страна. Пусть скрипки звук ласкает душу, и мир замрет и будет слушать гимн избранной божественной земли. Пусть луч звезды днем и ночью нам дарит свет свой непорочный свет, свет шестиконечной звезды, свет шестиконечной звезды, свет шестиконечной звезды, звезды, звезды.